взял за руки Егора и повернул его на месте 3 раза по салоне. Поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи. Одну свечу дал Егору, другую — Катяше. Сам же стал что-то поспешно бормотать. Затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, ощерились зубы, перекосилось лицо. И Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе. Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами. Глаза, как показалось в темноте и Егорушке, и Катяше, налились кровью, закричал. «Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами, расшиби его на 777 кусочков, вытяни у него жилу живота на 33 сажени». Потом Игнат совершенно спокойно объяснил, что жить в новом дому они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая, и будет только одно несчастье. Через темное число дней и ночей и месяцев ослепнет бычок. Придется пустить его на мясо. Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами. Свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать. В новом дому подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и попалить столб, а потом с зажженной свечой пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так 3 ночи подряд, и так сноровить, чтобы последний раз сгорели свечи дотла и потухли б сразу. Первые же 2 раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и 4-м пальцами, и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы. Никульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор. Принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь. Катяша задержалась, замешкалась со сборами. Наклеивала на кивот «Пиво Сокол на Волге». «Пиво Сокол на Волге». Егорушка от нечего делать ходил в барский дом. Зашел в комнату, где поселился Никульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь. На столе лежали недоеденная сметана и в коробке из-под манпасье сахарный песок. Сплюнул на палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, потом облизывал палец. На окне лежали зубной порошок, щетка, бритва. Егорушка задержался тут недолго. Попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помотав недоуменно головой. Взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы. Лежала около зеркальца безопасная бритва. Рассыпаны были ножички. Егорушка всех их осмотрел, пересчитал, выбрал какой похуже и спрятал его себе в карман. В конторе Егорушка сел за письменный стол Никульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и ноги, и сказал: «Ну что, которые там лесокрады? Выходи!» В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша. Вскоре перед их избой стоял воз. Были на вазу и кивот в соколах на Волге, и поломанное кресло с золоченой спинкой, и 2 корзинки, одна с черным петухом, вымененным у маняши, другая с черным котом, прибереженным еще с весны. Кот и петух нужны были для влазин. И сундук с Катяшиным еще от девичества добром. И на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогонки —